Глава 112. Идеальная координация. Осторожно! Седьмое поле и спящий месяц принадлежали к классам ближнего пояса, поэтому они чувствовали, что не успеют спасти ее. Ребята решили предупредить мягкую мглу, надеясь на ее скорость реакции. Однако прежде чем они закончили кричать, раздались два выстрела. Мрачный лорд и очищающая мгла вступили в дело. Винтовочный снаряд был быстрее пушечного. Обе пули тут же поразили запястье рыцаря-вампира, заставив его руку с зажатым в ней мечом сместиться в сторону. Тем временем Тангро смогла тут же среагировать. Выстрелы ребят предоставили ей достаточное количество времени. Она прыгнула вперед, одновременно разворачиваясь в воздухе на 180 градусов, выставив перед собой боевое копье. Она тут же использовала зуб дракона. Донг. Реакция рыцаря-вампира была не менее молниеносной. Он выставил вперед щит, блокируя атаку мягкой мглы. После этого он снова рванулся в ее сторону. Тангро не было беспечно. После того, как мягкая мгла приземлилась, она тут же отдала ей команду атаковать нижнюю часть тела босса. Рыцарь-вампир снова сумел блокировать ее атаку. Поднявшись на ноги, мягкая мгла тут же встретилась с боссом лицом к лицу. Руки Тангро начали двигаться с невообразимой быстротой. Мягкая мгла использовала касание падающего цветка. На этот раз босс не успел закрыться щитом и был отброшен назад порывом ветра. В этот момент как раз подоспел Юсю. Он применил небесный удар, подбрасывая рыцаря-вампира в воздух. Очищающая мгла в очередной раз использовал противотанковую ракету. Три противотанковых снаряда поразили босса. В это время босс выглядел так, как если бы сейчас собирался улететь. Тем не менее, мрачный лорд уже начал действовать. Он подпрыгнул в воздух и применил круговой размах, возвращая рыцаря-вампира обратно на землю. Боевое копье закончило описывать полукруг, практически впечатывая босса в землю. К тому времени снаряды очищающей мглы собирались в один энергетический шар. Когда босс упал на землю, шар взорвался в его лицо. Это был навык лаунчеров, изучаемый на 25 уровне. Пушечное ядро. Спустя короткое время энергия собиралась в шарообразную форму. Чем больше собиралась энергия, тем больше увеличился урон и дальность применения навыка. При столкновении шара с целью возникала взрывная волна. Мрачный лорд и очищающая мгла великолепно взаимодействовали друг с другом. Видя подобное взаимодействие, седьмое поле со спящим месяцем не могли подобрать свои отвисшие челюсти. После взрыва пушечного ядра мрачный лорд и очищающая мгла тут же отпрыгнули назад. Плащ рыцаря-вампира закружился вокруг него, подобно острейшему мечу. Однако поразил лишь воздух. После этого босс развернулся и направился в направлении мягкой мглы. Тангро была сбита с толку. Несмотря на то, что она была новичком, Тангро уже имела базовое представление о механике агрессии монстров. Ее предыдущий удар был заблокирован щитом. Затем она использовала касание падающего цветка. Теоретически, это не могло создать больше агрессии, чем действия мрачного орда и очищающей мглы. Может, это происходило из-за того, что ее атаковали летучие мыши? На самом деле Тангро была права. Из-за того, что она была атакована маленькими летучими мышами, агрессия босса направлена была именно на нее. «Уворачивайся! Если босс попадет по тебе, он восстановит здоровье», — предостерег ее Юсю. Это был особый навык рыцаря-вампира. Если игрок был атакован летучими мышами, то он заражался, и босс мог восстанавливать свое здоровье, атакуя этого игрока. Количество восстанавливаемого здоровья не зависело от наносимого урона. Если бы это было на самом деле так, тогда босс восстанавливал бы очень мало здоровья. Напротив, количество восстанавливаемого боссом здоровья напрямую зависело от оставшегося здоровья игрока. К примеру, если атака босса снимала 5% здоровья игрока, тогда он сам излечивался на те же 5%. Таким образом,